Глава 49. Ирма. Вернувшись домой, не знала, чем занять себя. Обучение было практически закончено. Да и по поводу экзаменов и диплома я не особо волновалась. Отличницей я никогда не была, а корочку собиралась положить на полку до поры до времени. Ну, и никто из нас не застрахован от травм, как Ваня, например. Мало ли. Я не хотела больше оказываться в такой ситуации, когда мир рушится, а я чувствую себя разложившейся тупицей, которая смотрела, смотрела и вообще ничего не увидела. Хватит с меня. Вообще, после той игры я осторожно просыпалась каждый день, нащупывала новую жизнь по вздоху, дыханию, взгляду, аккуратно пыталась знакомиться с новой Ирмой, что появилась в тот день. Воскресла ли я, или все же какая-то часть сдохла, теперь значения не имело. Но что все вокруг изменилось, было однозначно. В дверь моей комнаты постучали. Вздрогнула. «Дочь, я могу войти?» Я снова про него забыла. Человека, с которым жила в одной квартире. Хотя, откровенно говоря, я уже давно могла купить себе что-то отдельное. Но я все еще зависела от него финансово. Правда, тоже не факт, потому что еще давно я Ване отдавала деньги, чтобы он их вложил. Мой крестный, помимо спортивной карьеры, неплохо разбирался в инвестициях. Интересно, что там будет? Не верю, что он все просрал. Ваня так не умеет. Посмотрела на отца. Тот мялся на пороге, словно не знал, с чего начать. Видеть его таким было странно, максимально, потому что я давно привыкла воспринимать его как бездушного робота, который эдакий крутой бизнесмен без эмоций. Я тут подумал, что ты была права. Я бы извинился, но зная тебя, ты мне эти слова куда-нибудь засунуть можешь. Поэтому я решил поступить иначе. А вот это было уже интересно. Внутри шевельнулось что-то странное. Что-то, что давно сдохло, как я думала. Вау! Он прошел дальше и опустил на стол папку с документами. Я покосилась на нее с опаской. Опять откупиться решил? Или как там? У меня крупная корпорация. Много друзей. Ну и благотворительность. Она такая. Обязательная, что ли? Но на днях я понял, что может быть иначе. Вот. Он открыл папку, и мне показалось, что его руки подрагивали. Я же застыла, потому что никак не ожидала ничего подобного от этого человека. Не могла даже представить себя рядом с ним в подобной ситуации. Он передал мне листок, который я приняла в руки. Подумала, что сегодня какой-то судьбоносный день. Тот самый, когда мне в руки подают документы, которые могут лихо оторвать меня от реальности. Ты, наверное, меня прибьешь за такое самоуправство, но мне показалось, что это единственно верный путь. Ты не переживай, там опытное управляющее и все такое. Он говорил что-то, а я не слышала ни единого слова, потому что читала. Читала, и строчки перед глазами постепенно начали плыть. Это был документ, который удостоверял открытие благотворительного фонда имени моей мамы. Благотворительного фонда для спортсменов. Это то, о чем она давно мечтала и рассказывала нам с папой. Как было бы здорово поддерживать молодые дарования. Потому что профессиональный спорт жесток. Это практически всегда дорого, сложно. И зачастую таланты так и остаются погребены под ворохом вот таких вот проблем. Нет денег на профессиональную экипировку. Нет денег на занятия с тренерами вне групп. Нет денег на поездки на соревнования. Услышала его слова. Если ты хочешь, то можешь открыть направление моральной и психологической поддержки. Мне кажется, ты как никто знаешь, что такое пройти через ад своих ожиданий, ошибок. А еще ты на своей шкуре ощутила, каково это. Остаться со своей мечтой один на один, без поддержки и опоры. Меня затрясло. Неожиданно для себя я поняла, что плачу. Впервые за много лет не от боли, а от правды. Той правды, что не ранит, что лечит тебя, раскрывая новые возможности и потенциал. Потому что каждое слово отца было пропитано неуверенностью, но такой странной искренностью. Он не знал, как я отнесусь к этому, но понял. Твою ж, он реально меня понял. Все то, о чем я говорила. Все то, что эти годы я испытывала. Мы не умели с ним разговаривать, не умели с ним общаться. Но он нашел способ сказать одну простую фразу. Ему жаль. Ему жаль, что так вышло. И вместо того, чтобы на этот раз ныть и жалеть нас, он сделал вот это. Он стоял поодаль, а я плакала. Слезы лились потоком, с каждой секундой принося мир и облегчение. Папа молчал. Мы не станем обниматься с ним. Не станем кричать и вопить от радости, что поняли друг друга. Мы? Я завтра встречусь с твоей управляющей и убивать тебя не собираюсь. Пока. По крайней мере, ты в очереди второй после Вани. Он несмело улыбнулся, боясь спугнуть меня. Когда мы такими стали? Когда превратились в отчужденных и поломанных людей? А он что сделал? Продал меня в посредственную команду высшей лиги. Пожала я плечами с усмешкой. А-а-а, это он хорошо придумал. Я хотел тебя попросить кое о чем. О чем же? Спросила я тихо, поднимая на него глаза. Папа смотрел на меня прямо и впервые за все время без талики сомнения. Мне показалось, что сейчас прозвучит что-то очень важное для нас обоих. Так и было. Пришли мне расписание твоих игр потом. Не хочу пропустить ни одной.